Для столь грандиозного достижения печатной техники не пришло еще тогда время, что приближается к осуществлению только лишь теперь, когда слышишь об изобретениях читающих машин. К сожалению, доктор Скребицкий не раскрыл, где именно и под влиянием каких причин явилась у Беневского первая мысль об издании книг для слепых. Еще до эмиграции на родине или уже когда он был за границей. Дело в том, что одновременно с выступлением польского майора на чужбине при Варшавском институте глухонемых в 1842 году возникло отделение для слепых. Оно в истории России оказалось вторым учебным заведением этого рода. Сопоставляя оба факта об издательской деятельности бывшего легионера и о начале в царстве польском обучения слепых, невольно обращаешь внимание, насколько они по своему характеру близки один другому. Является даже вопрос, нет ли между ними какой-либо связи. Однако на этот счет мы и не смогли обнаружить вовсе уже никаких данных. Зато имя русского слепого человека, изучившего первым систему Брайля, не затерялось. Денис Михайлович Оболенский, 1844-1918 годы, родился в титулованной семье помещика села Исаклы Бугурусланского уезда Самарской губернии. Отец его принадлежал к старинному дворянскому роду князей Оболенских, но уже разорился и поступил на службу в одно из московских ведомств. Большей частью князь Михаил Оболенский проживал с семьей в Москве. Родился мальчик у него зрячим. Но в 7 лет у него заболели глаза. Князь Оболенский и жена его при знатном положении культурностью не отличались. Больного ребенка они вовремя докторам не показали, а стали его лечить средствами, позаимствованными у знахарки. Под конец был все же призван какой-то врач, оказавшийся плохим знатоком своей науки. Поднялся мальчик с постели абсолютно слепым. На семью Оболенских свалилось тяжелое несчастье. Дорога жизни, достойная княжеского сына, вдруг оборвалась перед маленьким Денисом. Учиться никуда он слепой не мог поступить, и впоследствии ни на какую службу его не примут. Знакомые князя Михаила и княгини вокруг них подняли шепот, дескать, за чьи-то грехи наказал их Бог. Отец, мучимый стыдом, перестал обращать на мальчика внимание. Мать приставила к слепому особую няньку, велев не спускать его с глаз, чтобы мальчик не споткнулся или не зашибся. Нянька его руку не выпускала из своей, лишая тем ребенка возможности учиться самостоятельно ходить. Сверстники, дети знакомых его родителей, не дружили со слепым Денисом. Они поступали в учебные заведения, слыша об этом, мальчик переживал горькую обиду и зависть. Денису не было и 10 лет, когда уже он знал, что в родительском доме слепой мальчик лишний. Мать говорила всем, что как только он подрастет, она его отправит жить в монастырь, так как деваться ему, по ее мнению, было совершенно некуда. О Петербургском институте слепых Оболенские, должно быть, не знали. А возможно и то, что определить сына туда считали унизительным для себя. Институт, хотя назывался императорским, но принимались в него почти исключительно дети крестьян и городской бедноты. У Оболенских начал бывать молодой студент, немец по фамилии Руб. Учился Руб в одном из германских университетов, но по каким-то там делам временно оказался в Москве. Студент выражал искреннее сожаление по поводу случившегося несчастья с маленьким Денисом. Родителям же его рассказал, что в Германии обучение слепых детей в специально открываемых для этого институтах сделалось теперь уже далеко не редким явлением. Институты возникли почти во всех германских провинциях, и общество, равно же, как и правительственные власти, оказывают им как свое покровительство, так и материальную помощь. Оболенский должен был сознаться, что в России ничего подобного не существует. А мальчик, едва заслышав беседу гостя, не отходил от него, жадно ловя каждое слово. Руб, читавший иностранные газеты, кое-что знал об известном в Германии педагоге слепом Иоганне Кни, основателе и директоре Института слепых в городе Бреславле, столице провинции Силезии. Кни деятельно пропагандировал идею просвещения слепых и профессионального их образования, писал немало об этом в журналах и газетах, выпускал и отдельные брошюры. Германскому студенту известно было, что на престол Ганновера в 1851 году вступил слепой король Георг V, оказавшийся в состоянии быть конституционным правителем своего государства не хуже других. На это сообщение мать слепого Дениса, подавляя в себе какое-то, по-видимому,